все подохнут дети. Что мешает спать? Сака. Все пали на колени. Никто не сможет встать. И все подохнут дети. Что мешают спать? Что мешают спать? Что мешают спать? Если ты слепой, я опускаю руки. Если ты тупой, я поднимаю ствол. Если ты не мой, я разнесу тебя, суку. И мне наплевать, что я сам такой. И если ты слепой, я опускаю руки. Если ты тупой, я поднимаю ствол.